спасенная спешит. А почему спешит? Да потому что, я думаю, не раз мы наблюдали за секундной стрелочкой на кварцевых часах. И по мировой статистике буквально за одно движение этой стрелочки 1-2 человека уходят в вечность. Сейчас прозвучит пение «Прости за то, что дни уходят, а труд твой некому совершать». Сколько упущено, сколько не сделано в нашей жизни. Наверное, каждому из нас захочется и найдется за что сказать «Прости». Где упустили возможность что-то сделать для ближнего, засвидетельствовать о Христе. А кому-то, может быть, впервые сегодня нужно произнести эти дорогие слова. Может быть, уже немало жизни прожито. А Иисус еще не найден как личный Спаситель, а грехи еще тяготят душу, будущее туманно. Но примирись с Иисусом, скажи Ему эти дорогие слова от всего сердца, и ты уже не будешь сожалеть о прожитых днях, и будущее будет прекрасным с Иисусом. Прости за то, что дни уходят. Прости, что черствою душою твои веления позабыв, мы грубы сердцем пред тобою и не спешим на твой призыв. Мы грубы сердцем пред тобою и не спешим на твой призыв. Прости нас, любящий Спаситель, как жалких грешников прости. Сними вину наш, Искупитель, дай нам подняться и идти. Сними вину наш, Искупитель, дай нам подняться.